Разумеется, ваш отец вполне мог искренне верить, что такой заговор существовал. Но так или иначе, была пролита невинная кровь. «Невинная кровь!» — прошептала Кейт. «Я имел в виду лорда Гастингса. А еще Риверса и Грея», — ответил епископ, а потом погрузился в молчание. «А принцы?» Она едва могла говорить, когда герцога Йорка изъяли из убежища. Его мать была уверена, что Глостер не желает племяннику никакого вреда, — отозвался епископ. Получив эту гарантию, она отпустила мальчика. Но после этого герцог уже не скрывал своих планов. Стало ясно, что он нацелился на корону. «Дорогое дитя, вы должны простить меня за прямоту, но я говорю вам правду. Не считайте, что я предаю моего короля. Не судите, да не судимы будете, — учит нас Христос. Я верно служу Его Величеству и не желаю Ему зла. Я это знаю, Святой Отец, — заверила его Кейт. Иногда в государственных делах цель оправдывает средства, — сказал епископ. А мой покойный дядя, король Эдуард, он действительно был женат на леди Элеонор Батлер? — отважилась спросить Кейт. Епископ Рассел вздохнул. — Нет, дочь моя. Это была выдумка епископа Стиллингтона. И герцог решил поверить в нее. Это давало ему необходимый предлог, чтобы претендовать на трон. Значит, принцы имеют полное право на корону. Некоторые именно так и считают. А еще люди считают, что ее отец узурпировал трон и не имеет права называться королем, поняла Кейт. Однако он наверняка искренне верил в то, что епископ Стиллингтон сказал правду. «Но мой отец — законный король?» — поинтересовалась Кейт. «Безусловно. Он был признан таковым лордами королевства во время коронации, а парламент издал акт, подтверждающий его титул». Это звучало утешительно, но ей хотелось большего. «Говорят, что принцев убили еще до коронации», — проговорила она. «Это неправда», — возразил епископ. «В то время они под особой охраной жили в Тауэре, и я точно знаю, что они все еще находились там, когда в Йорке нарекали принца Уэльского». Это опровергало намеки и подозрения брата Доминика. Но что случилось с ними после наречения принца Уэльского? Не отступала девушка. Взгляд епископа остановился на большом, украшенном драгоценными камнями распятии на алтаре. «Этого я вам сказать не могу», — ответил он. «Полагаю, что они все еще находятся в Тауэре. Клянусь вам, я не слышал ничего иного». С этими словами епископ встал, как показалось Кейт, несколько резко. «Надеюсь, что немного утешил вас, дочь моя. А теперь я должен вас покинуть. Мне нужно быть в палате совета». Перед тем, как уйти, он благословил ее. Возвращаясь в свою комнату в покоях королевы, Кейт обдумывала слова епископа. Его рассказ явно расходился с тем, что писал Манчини, и уже одно это ставило под сомнение достоверность информации монаха. Будучи уверена теперь в злокозненности окружающих, Кейт сказала себе, что впредь никогда не станет сомневаться в своем отце. Какими бы средствами тот ни пользовался, чтобы получить корону, он наверняка верил, что действует в рамках закона. А принцы все еще живы и находятся в Тауэре. Так считал сам епископ Рассел. И только позднее, когда она без сна лежала в постели и невидящим взглядом смотрела на отблески огня на стенах, Кейт вдруг с ужасом поняла, что на самом деле мог означать ответ епископа на ее вопрос о том, что случилось с принцами после наречения принца Уэльского. «Этого я вам сказать не могу». «Что Рассел имел в виду?» «Не может, потому что не знает или потому что безопаснее не отвечать». И тут еще одна страшная мысль посетила ее. Если принцев убили в Тауэре, то они, а вернее их тела, по-прежнему находятся там. И, конечно, епископ Рассел не мог слышать ничего иного. А Джон тем временем пытался сломить своего отца, настоятельно требуя, чтобы тот позволил ему жениться на Кейт. Старик обещал подумать об этом. «Вот и все, чего мне удалось от него добиться», — бушевал Джон, когда они встретились на следующий день. «Проклятие! Ну почему эти старики забывают о том, что такое быть молодым и влюбленным? Они считают, что могут устраивать наши браки, исходя из собственных соображений целесообразности, а сами при этом и понятия не имеют, что чувствуют люди, когда сходят с ума от любви. Я, например, целыми днями напролет только и думаю, что о тебе, милая Кейт». Он подхватил девушку и закружил в своих объятиях. Ее зеленые юбки и длинные волосы разметались во все стороны. «Джон, осторожно! Нас могут увидеть!» Кейт беспокойным взглядом обшарила пустой в этот морозный день сад. Линкольн опустил ее. И когда она направилась к берегу реки, пошел следом. Стоял унылый февральский день, и внизу под ними несла свои темные мрачные воды Темза. Пейзаж был под стать настроению девушки. Она чувствовала себя такой несчастной после разговоров с Пьетро и епископом Расселом. «Да что с тобой такое творится в последнее время, душа моя?» — спросил Джон, взволнованно глядя на нее. «Скажи мне честно». «Может, я тебе надоел?» «Господи, да, конечно, нет!» — воскликнула Кейт, потрясенная тем, что ему в голову могут приходить такие мысли. Она была так поглощена собой, что даже не замечала его тревоги. «Я люблю тебя, Джон, и всегда буду любить. Я хочу, чтобы ты стал моим мужем. Нет, даже не думай! Вовсе не ты причина моего мрачного настроения. Наоборот!» Только ты один и способен меня развеселить и утешить. Значит, сегодня у меня это плохо получается. Он горько улыбнулся. По правде говоря, я не знаю, что мне может помочь, призналась Кейт. Скажи мне, что тебя тревожит, а то я от беспокойства с ума сойду, попросил он. Мой отец.